Глава 18. Отец расхаживал по гостиной, зло пиная все, что попадалось ему на пути. Он ненавидел меня, но не больше, чем ненавидела себя я. Слезы душили, буквально разрывали сердце изнутри. Согнувшись и уткнувшись в свои ладони, тихо ревела и вздрагивала от каждого вопля. «Ты шалашовка тупая! Забыла, чему я тебя учил? Или ты, как и твоя мамаша, решила по рукам пойти? Правду мне мать говорила. Нагуленная девка такой же шлюхой и вырастет». Отец замолчал, переводя дух, а я поднялась, вытирая слезы рукавом. «Ну что, глаза свои пучишь, идиотка? Думала, я тебя за даром кормить буду? Я столько денег вложил в тебя. Пора окупаться. Ты мне по большому счету нахер не нужна была. Да пожалел соплячку». Нет, у меня, конечно, и раньше были подозрения, что отец мне не родной. Слишком уж ненавидел меня. Не бывает так. Но чтобы вот так запросто это выдать, будто я не человек, а вещь какая-то. «Так значит, я тебе не дочь». Поднялась с кровати и, скрестив руки на груди, подошла к отцу. «Что ж, не очень-то удивил. Только врать не нужно. И строить из себя благодетеля тоже. Ты не потому меня не выкинул, что пожалел. Просто этот дом, как и бизнес, тебе перешел от отца моей мамы, которую ты сейчас смеешь называть...» «Так, ты, наверное, и женился на ней ради денег, да? А потом, когда она погибла, понял, что свекор тебя выкинет, потому и взял заботу обо мне на себя. Если, конечно, постоянное избиение и оскорбление можно назвать заботой». Я говорила с ним так впервые. Выплевывала слова прямо в его ненавистное лицо и презирала этого человека. Правда, долго звучать мои тирады не позволили. Обжигающая пощечина заставила замолчать, но лишь на мгновение, пока кожу жгло от удара. «Правда, глаза колет, папа? Ты отдал меня чудовищу. Отдал и ни на минуту не задумался, что он может меня убить или покалечить. А теперь говори, что сделал мне одолжение? Да ты сам монстр!» Вторая пощечина оказалась более болезненной, и я все же заткнулась. «Не смей вякать на меня, малолетка! Ни твоей чокнутой мамаши, ни старого жлоба больше нет. Хозяин здесь я, поэтому слушай и запоминай. Либо ты помогаешь мне вернуть долг Сабурову, либо проваливаешь на все четыре стороны. Все!» Я отшатываюсь от него, словно ошпарившись кипятком, и пячусь назад. «Нет, ты же не...» Завтра я приглашу на ужин знакомого банкира. Он, конечно, не так богат, как Сабуров, но и ты у нас товар не первой свежести. Делаешь все, что ему понравится, и я, так и быть, не выставлю тебя на улицу». Как же я презирала этого человека. Всегда. Только раньше ему удавалось надавить на жалость, воззвать к моей совести. А теперь мосты сожжены. Этот человек мне никто. Просто мразь, торгующая людьми, как неодушевленным товаром. «Плевать я хотела на тебя, твоего старого дружка-извращенца, и на этот дом. Он уже давно не мой. Но он принадлежит этой подстилке, которую ты называешь своей новой женой. Я уйду. А ты можешь сгнить заживо в своих долгах и в этом доме!» Выплюнула, словно желчь, скопившуюся во рту, и действительно стало легче. Еще одна пощечина не причинила боли, лишь всколыхнула застывшую ненависть, и я, схватив со стола стакан с его пойлом, плеснула сволочи в лицо. «Пошел ты!» Схватив куртку, бросилась к двери, на ходу глотая ком в горле. «Не плакать. Не плакать. Не показывать этому жестокому миру, как мне плохо. У меня все наладится. Все будет хорошо. Когда-нибудь. Обязательно». «Ну и катись, шалашовка малолетняя. Ты еще приползешь, когда жрать захочешь». Донеслось мне в спину, и я распахнула дверь. Порывистый ветер нещадно трепал растрепавшиеся волосы, и я жадно глотала морозный воздух. Он обжигал легкие, но холода я не чувствовала. Все-таки не выдержала. Заплакала. Нет, не по дому. Не по отцу, который мне даже не отец. И даже не по той, по которой плачу всю свою жизнь. По Самиру. Потому что именно сейчас я ощутила, как пусто без него, как одиноко, как больно, как хочется в его сильные, безумно крепкие объятия, уткнуться в широкую стальную грудь и выплакать все свои слезы. А он бы гладил меня по голове, целовал в лоб и молчал бы. Он не говорит много, не несет ту милую чепуху, что обычно говорят влюбленные. Но один его взгляд успокаивает, и ты понимаешь, что с таким мужчиной ничего не страшно. Остановившись за углом, прижалась спиной к ледяному забору и открыла сумку. Там, на дне, лежал конверт, который мне дал охранник. Вскрыла его дрожащей рукой и всхлипнула, закрыв рот ладонью.